любовь в последней строчке в памяти горько напишет, что человек, пытаясь спастись, бьется, пока еще дышит. Но с каждой секундой сложнее смотреть в эти серые лица, и говоря душе об эти каменные глаза не разбиться. В городе смеха заставить кого-то заплакать, рассказав, что творится под маской солнца и страха. И каждый, кто способен, не утирая слез, смотреть хотя бы чуть ниже солнца, станет вдруг Богу подобен. Всего лишь желаю увидеть, как солнце лучи хотя бы раз в жизни моей кровавую луну заставят уйти. Неужели это так много человеку? Хоть на мгновение почувствовать на лице своем ветра счастья, его дуновенья. Серьезно. Весь человек всегда говорит, будто бы он бывает несчастен, хотя счастье почти что миг.